Комиссия за учебу. Каждый раз, и того два раза в году, когда уж подступает острая необходимость и приходится платить за учебу, в очередной раз приходишь в банк, в это чудное место, и в который раз там по необходимости сталкиваешься с суровым осмыслением своего гадкого места в этом удивительно чудном мире. Вновь вспоминаешь, где ты все-таки живешь и где находишься. Государство, наша власть, правительство, чудные люди. Образование, массовое развитие культуры, бизнеса, прогресс, космос. Они даже не представляют, они многого не знают, им невдомек, что... Чтобы заплатить, перевести денежку за учебу, за это удивительное дело, за это правое дело, за это наше с вами общее дело, государственное. Образование, массовая культура, повсеместное развитие бизнеса, атом, прогресс, космос. Ты, как цуцик, выжатый сбором средств, ради общего дела, ради повышения уровня образования, ради культуры, прогресса, ради страны, стиснув зубы, должен еще к тому же сверху банку заплатить за комиссию 2000. Где наше правительство? Где наша власть? Где государство?